второй, значит, рассказ. Агенты. Два ну лидеров сия. Темной ночью возле острова Тамбукту сел на бухту неизвестный гидроплан. И секретная пирога из бамбуку от борта его отчалила в туман. Без планшету, без винтовки уходил к кострам туземных деревень. Лишь в одной туеровке синеглазый 1-2-0-3. Синеглазый 1-2-0-3. И загримированный наследным принцем, он в раздумье то покусывал губу, то пошипывал в ноздри перо рай птицы из семейства хренастых марабу. Думал, как бы нынче с Васьки не наделали здесь киевских котлет, но в набедре наиповязки его сердце жёг зашитый партбилет. Его сердце жёг зашитый партбилет. Синеглазый шел на явку к Того-Того, и за то, что от Того 15 лет в главный штаб не поступага ничего, должен быть бесшумно убран резидент. Он зарплату брал все время и на наши деньги сделался вождем, и предал марок сизм в гареме, без конца меняя евнухов и жен. Без конца меняя евнухов и жен. И вот бьют там-там и свет и радость в лицах, пляшут войны и спускает клич, и подносит на носилках к трону принца, а ведь вождя схватил случайно паралич. И из черепа нахала принц хлестал кровь носорога на перу, и жар птичьим понял опахалом, а обдували жены Васьки голову. Обдували жены Васьки голову. После пиров, танцев, манцев и обрядов принц тамбукский пожелали отдохнуть. Только лег на шкуру зебры, чует рядом 10-летнюю жену ему кладут. Тут рассыпала в гневе Васька фрукты и вскричал: да как-то можно с 10? А где-нибудь я впадла принц на бухту, а мы пойдем теперь по новому пути. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-